ее брак с бедным естествоиспытателем вызвал много толков, особенно то обстоятельство, что Барри Темпест продолжал путешествовать и после женитьбы. Когда ее жалели по поводу долгого отсутствия мужа, Рита выслушивала дружеские соболезнования и в душе смеялась над ними. Она вышла замуж после 30, потому что заранее нарисовала себе идеал мужа, которого хотела бы иметь. В таком муже она могла бы быть уверенной и сумела бы хранить ему неизменную верность. В Барри Темпесте она нашла свой идеал. Это был человек необычайной доброты и кротости, не замечавший ее слабостей, не мешавший ее затеям и совершенно не заинтересованный в ее богатстве. Он был исключительно честен, абсолютно не мелочен и лишен тщеславия, и считал Риту непогрешимой. Во всем он видел прекрасное и возвышенное. Он был очень красив, его любили все, женщины, дети, даже животные. Темпест считался одним из лучших ученых-естествоведов. Сын этой удивительной четы учился в университете. Родители обожали его. От матери сын унаследовал ум, а от отца – наружность. Когда Каро попросила Риту сопровождать ее во время путешествия, та тотчас же согласилась. «Конечно, я поеду с вами во Францию, Италию, в Египет и даже дальше». «Если Барри вернется во время моего отсутствия, он поедет за нами и привезет с собой Тима, у которого начинаются каникулы». Она не спросила даже, какая причина побуждает Каро оставить свой дом на неопределенно долгое время, как раз в начале сезона. Она также не поинтересовалась, что по этому поводу думает Джон. Рита многое знала о Клевленде и о многом догадывалась. В этот вечер она говорила обо всем, только не упомянула о дне отъезда. Хотя сэр Джордж и находил ее голос неприятным, она, по мнению Каро, очевидно, понравилась ему, потому что он продолжал сидеть с ней, смеясь и разговаривая. В действительности голос миссис Темпест не был неприятным, а скорее странным, низким и тихим. Было уже поздно, когда Каро наконец вернулась домой. Но это только радовало ее. Она отворила дверь своим ключом. Слуги уже спали, и в доме царила мертвая тишина. Ей казалось странным, что она возвращается так поздно. Раньше она всегда ожидала Джона. О, как же это случилось! Почему Джон увлекся Сильвией Беннет? Почему? Как жестока жизнь! Каро заперла входную дверь и с болью в сердце поднялась по лестнице в свою комнату. Завтра она уже будет в Париже, и эти стены, окружающие ее, и все эти предметы и привычки, заполняющие ее жизнь, исчезнут навсегда. Прохладный ветер раздувал мягкие занавеси на окнах. Маленькая лампа под темным абажуром горела около кровати. В прохладном воздухе носился запах духов и пудры. Каро сняла платье, накинула легкий халатик и распустила волосы. Последняя ночь. На целый год. Где был Джон? Словно откликнувшись на ее зов, он появился рядом. В неясном освещении она увидела его глаза, гневные и умоляющие, полные любви и страдания. Он обвил ее руками, прежде чем она успела произнести слово, и его губы искали ее рта. Прерывистые слова, произнесенные шепотом, достигли ее слуха. «Моя! Ты моя! Ты не можешь забыть! Я клянусь тебе, я сдержу свою клятву. Вернись ко мне, Каро, Каро!» Однажды он уже звал ее так, после первой ссоры. Как далеко эхо! В ней проснулось воспоминание о прошедших годах,